Он все же ухитрялся делать тайные вылазки в другое, весьма смешанное общество, где удовлетворял свою страсть к удовольствиям и потребность в неограниченной свободе, которая была ему нужна. Так как он вел двойное, а то и тройное существование. Об этом мало кто знал. Дочери же была известна только его светская и деловая жизнь. Круг знакомых Аннетты состоял главным образом из богатых и довольно благовоспитанных представителей крупной буржуазии, которая, как новый господствующий класс, ценой больших усилий, создала себе, в конце концов, какое-то слабое подобие традиций и вместе с другими атрибутами власти купила и просвещенность. Но просвещенность это напоминала свет лампы под абажуром. И более всего буржуазия боялась, как бы не сместился или не расширился освещенный кружок на столе, ибо малейшая перемена могла поколебать ее уверенность в себе. Аннетта же, инстинктивно стремившаяся к свету, искала его, где могла. Искала в своих университетских занятиях, которые в ее среде считали оригинальничанием. Однако свет, исходивший из аудитории и библиотек, был искусственно смягчен. Это были лучи не прямые, а преломленные. Аннетта обрела там смелость мысли. Но смелость чисто отвлеченную, которая даже у ее наиболее одаренных товарищей-студентов уживала с полнейшей практической беспомощностью и робостью при столкновении с реальной действительностью. Была еще одна завеса, заслонявшая от глаз Аннетты жизнь вне ее мирка — богатство. Вопреки воле Аннетты, этот барьер отгораживал ее от великой человеческой общины. Аннетта не сознавала даже, до какой степени она отгорожена от мира. Такова оборотная сторона богатства. Это загон для привилегированных, а все-таки загон, окруженный забором пастбищ. Мало того, теперь, когда нужно было выйти из него на волю, Аннетта, давно предвидевшая такую возможность и думавшая о ней без всякого страха, уже не хотела выходить. Осуждать ее за это может только тот, кто не прощает людям отсутствие логики. Человек, а женщина в особенности, состоит не из цельного куска, тем более в том переходном возрасте, когда к мятежным порывам и жажде нового уже примешиваются парализующих консервативные силы привычек. Одним взмахом не освободишься от предрассудков своей среды и крепко укоренившихся потребностей. На это не способны даже самые вольнолюбивые души. Человек одолевает сожаления, сомнения. Ничем не хочется жертвовать, все хочется сохранить. Честная Аннетта не хотела лгать. Она искренне жаждала любви и свободы, и все-таки ей жаль было лишиться преимуществ прежней жизни. Она была готова порвать со своей социальной средой, но не могла стерпеть того, что общество само ее изгоняло. Она не мирилась с положением отверженной. И молодая гордость, которую жизнь не успела еще сломить, вставала на дыбы при мысли, что надо искать прибежище в другой среде, где более достойной, но менее привилегированной и блестящей. Это в глазах светского общества значило признать себя побежденной. Ей казалось, что легче остаться одинокой, чем быть деклассированной. Эта, на первый взгляд, мелочная и суетная забота была не лишена оснований. В борьбе между защитниками классовых условностей и бунтовщиком, дерзко восставшим против всех, весь класс объединяется против неосторожного, выбрасывает его за борт, принуждает бежать и подстерегает каждый его неверный шаг, стараясь этим оправдать его изгнание. Ведь точно так же действует и мать природа. Как только какое-нибудь из ее творений проявит признаки слабости и окажется беззащитной и доступной добычей, пауки тотчас же опутают его паутины. И в этом нет ничего противоестественного, никакого тайного коварства. Таков закон природы. В ее царстве никогда не прекращается охота. И каждый в свой черед бывает либо охотником, либо дичью. Аннетта теперь была дичью. Охотники появились и начали действовать с простодушной откровенностью. К Аннетте пришел в гости ее приятель, Марсель Франк. Она была дома одна. Ребенка тетушка Викторина вывезла на обычную прогулку. Аннетта, немного утомленная, отдыхала у себя в комнате. Она никого не хотела видеть, но когда ей подали визитную карточку Марселя, она обрадовалась и приняла его. Она была ему благодарна за то, что он поддержал ее в гостиной Люсили. Правда, поддержал осторожно, не компрометируя себя, но Аннетта большего и не требовала.